«Я тоже никогда не забуду Бургундию», — сказал он тихо. Погруженный в свои мысли, он не заметил, как пан Зигмунд оставил его одного в магазинчике и спустился в подвал. Как-то раз было дело, они закрылись в этом подвальчике, и он вернулся домой только под утро. Перепуганная Агнешка, уже полночь, а мужа все нет, погрузила Джуниора в машину и колесила по всему городу. Была она и у того магазинчика, но в закрытом на все запоры подвале, под завязку заполненном разными винами, не услышали ее стука. Он тогда хотел возвратиться к 8 вечера, купать Джуниора, но не получилось. Почему? Да просто. Ну как же, пан Винсенти, а на пасашок? А на дорожку? Вот так они уговорили на пасашок литровую бутылку рейнского и 2 обычные бутылки жемчужины всех венгерских вин Шардоне Баттонаж, как расхваливал восхищенный пан Зигмунд. Как раз во время угощения этим самым Баттонаж он рассказал историю размножения цистерн с венгерским эгрибиковер, а заодно историю цензуры в ПНР. Также на дорожку он получил коробку лучшей испанской риохи, которую обожала Агнешка. В отличие от супруги пана Зигмунда, задобрить Агнешку вином, даже целой коробкой, было невозможно. 2 дня одулась на него, не проронив ни слова. Он знал, что каждое его необоснованное длительное отсутствие вгоняет Агнешку в состояние беспокойства, страха, а порой и паники. Еще ни разу за все время, что они вместе, ему не случалось уйти днем, а вернуться под утро. Ее коробило, что с нею не считаются, ставит ни во что. Его оправдание, что просто так получилось, только подливали масло в огонь. «Так получиться может с кем угодно, только не с тобой. Ты слышишь, Вин? Я очень тогда испугалась за тебя. Меня слишком долго душил страх. Я, в конце концов, хочу быть в полной уверенности. Ты слышишь?» — вырвалась из нее, и она пошла плакать в спальню. Ей не пришлось объяснять, что означало слово «тогда». Она так и не смогла забыть демонов его прошлого. Она боялась, что они пока дремлют, но когда-нибудь проснутся и вырвутся наружу, как джин из бутылки. Она не до конца верила его клятвам, что он полностью разделался с прошлым, и что с тех пор, как у него появились она и Джуниор, он не хочет, не имеет права и не думает о смерти. Потому что на самом деле Агнешка боялась, хоть никогда не говорила об этом, что в нем все еще сидит какой-то притаившийся упырь, который сотрясает его, когда он просыпается под утро в конвульсиях, как эпилептик, и тянется за бумажным пакетом на ночном столике. «Ой, пани Винсенти, вижу, вы у нас мыслитель. Я уже успел сходить в подвал за коробкой Гран-Крю, а вы все сидите, как сидели, размышляете. Не нужно слишком много думать, потому что от мыслей только печаль в душе и боль в голове. Я выбрал и притащил вам самый лучший год. Если уж сочельник, так сочельник. И, как говорится, жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино. А сегодня как раз такой случай, что нужно самое лучшее. А то как же, а то как же. Поставьте, пожалуйста, под елочкой для любезной пани Агнешки в подарок от старика Зигмунда 2 бутылочки риохи. И не какой-то там проходной, а отлежавшейся старушки Гран-Резерва. 7-летняя. Тяжелая, насыщенная. Букет такой, что аж ноздри трепещут от радости. А ум останавливается перед испанской загадкой. Хорошо сочетается с французским сыром. Лучше всего с рокфором, но и камамбер тоже подходит. Однако подать такое вино на рождественский стол карпу или селедочке в сметане было бы 8-м смертным грехом. Никак иначе, никак иначе. Но вы, пани Винсенти, как француз, все и так прекрасно понимаете. Рассказы о винах, текущие из уст пана Зигмунда, очаровали его с первого дня, когда он зашел в неприметный магазинчик под вывеской «Винный магазин», год основания 1988. Если бы он умел писать книги, то договорился бы с Агнес, что исчезает на 3 дня, купил бы диктофон, запас батареек и скрылся бы с паном Зигмунтом в его подвальчике. А потом переписал бы все, что они там наговорят за эти 3 дня, в книгу под названием «О винах, вине и провинностях. Краткий курс случайно открытого божественного чуда ферментации». Пан Зигмунд был кем-то вроде старой библиотекарши в старой библиотеке. Как она все знает про стоящие на полке книги, так и он все знал о винах, лежащих на стеллажах. Сотрет пыль с этикетки, всмотрится на секунду и начнет рассказывать какую-нибудь историю. География, история, ботаника, политика, теология, криминалистика, поэзия, лавстори, триллер, сексология, философия. Практически все, что может предложить литература с крупицами поэзии, потому что часто в свои повествования он вставлял короткие стишки, фрашки или даже лимерики. Начиная с Моисея, продолжая Данте, Толстым, Ремарком и кончая Уэльбеком. Несмотря ни на какие возражения, пан Зигмунд сам вынес к машине коробку с бутылками. Пани Винсенти, даже не заикайтесь. Мне главное, чтобы вы доставили все в целости и сохранности. А то какой-то вы задумчивый. Одно дело молоко уронил и пролил, и совсем другое вино, тем более Гранд-Крю. Было бы жаль, предпоследняя коробка. Одно оставил себе. Семья съедется сочельник отмечать. Дочка с внучкой и новым мужем с Еленей Гуры приедут. Путь не близкий, а как у нас дела с дорогами обстоит, сами знаете. Новый муж впервые будет с нами отмечать. Так что придется самое лучшее поставить. А то как же. Дочка говорит, что в винах разбирается. Первый-то я только водяру хлестал. Даже коньяк не любил. Да, пустой человек, никчемный. Мало того, что алиментов не платит, так еще и с ребенком знаться не желает. Жалко мне было внучку, когда она грустная такая, меня все про папу да про папу спрашивала. А где он, этот папа? Зато теперь, когда второй муж появился, больше не спрашивает. А ваш сыночек, пани Винсенти, как сейчас? Ведь когда вы в последний раз ко мне заезжали, как-то не очень у него со здоровьем было. Действительно. Джуниор тогда сильно болел. Первая в его жизни ангина. Жар, тяжело дышал, все ночи напролет плакал. Они с Агнешкой сидели, сменяя друг друга у его кроватки. По нескольку раз за ночь вызывали скорую. В конце концов скорая перестала отвечать на вызовы. Он хотел подать в суд. Агнешка сказала, что у него не все в порядке с головой, и что во Франции тоже не приехали бы. Разве что после 10-го такого вызова не к ребенку, а за ним со смирительной рубашкой. Она была права. Он перегнул палку. К нему потом могли относиться только как к безумному отцу и как к гребаному лягушатнику, который звонит в скорую каждые 15 минут. Он никогда не испытывал такого страха за жизнь другого человека, как тогда за жизнь Джуниора. Пусть это было глупо, но все было именно так. Ангина проходила, а по мнению Агнешки, так давно уж прошла. «Вин, конец ангины не означает, что миндалины у людей отваливаются. Прекрати мучить ребенка, то и дело лазить ему в рот шпателем». В тот вечер, когда Джуниор наконец спокойно заснул, они решили отметить его выздоровление бокалом доброго вина. Он поехал за чем-то приличным в магазинчик пана Зигмунда. Это было 2 месяца назад, а он все еще помнит. «Сынок, здоров как бык», — ответил он, крепко пожав руку на прощание. Он отъезжал медленно от крыльца магазина, когда в зеркало заднего вида заметил размахивающего руками и бегущего за машиной пана Зигмунда. Пришлось остановиться и выйти из машины. «Пани Винсенти, ну как же так, разве так можно? Без преломления? С вами?» «Какой же я после этого хозяин?» Достал из кармана пиджака и чинно развернул белый шелковый прямоугольник платка и, осторожно беря обладку, продолжил. «Хороших вам минут, пани Винсентий, и здоровья! А кроме того, спокойствие духа, потому что если в душе спокойно, то в сущности все у человека будет хорошо». Так говорил мой царство ему небесное, папаша-покойник. А он знал, что говорил, потому что и работы в Германии во время Гитлера пережил, и нашу польскую тюрьму времен Берута. Потому как, ясное дело, кулак — реакционный элемент, если наш виноградник в колхоз отдать не пожелал, когда коллективизация настала. Топором на землемера замахнулся в 53-м. Вот такие вот дела. До 89-го, когда в Польше свободу объявили, а отец тогда уже старенький был, но все равно то, что у него в колхоз забрали, в душе не отпустил. А как в октябре 91-го колхозы ликвидировали, то папаша с адвокатом сразу письмо на имя председателя агентства написали с требованиями немедленного возврата отнятой у него коммунистами собственности. Агентство здесь – агентство сельскохозяйственной собственности государственного казначейства, в которое перешла собственность ликвидированных в 1991 году госхозов. Отец послал письмом выписку из кадастровой книги, но и это не помогло. Землю назад он не хотел, а хотел компенсацию. Слишком старый был, чтобы виноградник восстанавливать. Год ждал ответа. И пришел, наконец, ответ. А как же, а как же? Все чин-чинарем. Написали ему, что еще до него в агентство обратился законный владелец, то есть Курия, якобы на территории которой находился отцов виноградник. Как так получилось, что у отца была своя запись в книге, а у Курии своя, мы до сих пор не знаем. Однако, в конце концов, все к тому сошлось, что кадастровая книга Курии для агентства оказалась более важной. Сначала папаша за свою землю воевал с топором в руках против коммунистов, а под конец жизни — с пером и бумагой против попов. Ни гроша не получил, только нервы себе истрепал. Последнее письмо пришло из Курии уже после его смерти. Умер тихо, во сне. Всегда хотел умереть в относительно добром здравии, чтобы не быть обузой для родни. Еще при жизни просил, чтобы на его похоронах ни одного попа, прости Господи, не было. И таки не было. Ибо такова была воля покойного. Хорошо, что мать-покойница не дожила до этого дня. Не то бы умерла от горя и стыда. И лежать на церковном кладбище тоже не пожелал, хоть там вся наша семья похоронена. Вместе с нашей мамой. Отец был человеком не просто гордым, а каким-то беззаветно, беспредельно гордым, как пьяный горец, который умрет, а настоит на своем. И до последней минуты жизни за эту свою честь сражался. Если надо, то с топором в руках. Вот и лежит теперь на коммунальном кладбище. Рядом с известным в городе коммунякой и к тому же сотрудником госбезопасности. Думаю, что это какая-то шутка Бога или Берута с того света, пани Винцентий. Вот такие дела, — добавил он тихо, протягивая обладку. Они преломили обладку, положили в рот, обнялись и минуту постояли молча. Да, гордость, гонор порой оказываются опасными советчиками, но иногда единственными. Счастливых вам праздников, пани Зигмунд! Счастливых! Спасибо вам за весь этот год, — сказал он на прощание дрожащим голосом. Праздничное движение запрудило, а в некоторых местах так просто перекрыло улицы. Все в нервной спешке хотели успеть с последними покупками, с последними делами, пока город не закроет на все засовы все банки, все учреждения, магазины, бюро и замрет на два праздничных дня, плюс на следующее за ним воскресенье. Жители сели в машины и двинулись в город. Его всегда удивляла какая-то непонятная любовь поляков к передвижению в автомобилях. Особенно в их сравнительно небольшом городке, который, если не считать нескольких кварталов на отшибе, можно было пройти за 20 минут. Понятно, что это была своеобразная реакция на те времена, когда машина была труднодоступным предметом роскоши для большинства. На времена ПНР, когда для приобретения машины нужно было еще быть обладателем талона на машину, то есть в каком-то смысле человеком избранным, и на времена первых шагов демократии. Тогда машина была тоже для избранных, но на сей раз для тех, кто успел обогатиться. Но и сейчас, будучи доступным практически для всех, автомобиль четко делит общество на своеобразные касты. Тех, кто громыхает по дорогам ведром с гайками, и тех, кто плывет по автостраде, сверкая совершенными формами. Сегодня ему показалось, что все сели в свои машины и колесят по городу, как во время гонок в Монте-Карло. Нервные звуки клаксонов, агрессивные перестроения из ряда в ряд, угрожающие жесты, вульгарная брань, чаще бессмысленная, но иногда с юморком. Молодая женщина в белоснежном «Фольксвагене» не смогла завести свою машину, чем застопорила второй ряд. Ну, с кем не бывает, машины иногда ломаются, в том числе и немецкие, в том числе и в праздники. Он стоял как раз за ней. Он видел и слышал, как она в панике безуспешно пытается завести хрипящий и чихающий мотор. Водители из соседних рядов, правого и левого, не могли не заметить этого. Но ни одному из них не пришло в голову остановиться, если магазины закрывают в 2 часа дня, у человека нет времени на добрые дела. Из машин на нее посыпались сначала громкие претензии, потом довольно вульгарные замечания, а под конец и вовсе площадная брань. Она узнала, что ездит на сворованном с ближайшей свалки немецком барахле. Ее спросили, под кого она легла, чтобы получить водительские права. А еще ей посоветовали поскорее возвращаться в родную деревню и пересесть на телегу. Расстроенная женщина вышла из машины, что-то ответила самому агрессивному из ее критиков, заметьте, тоже на немецкой машине на «Мерседесе», стоявшему за 3 машины после него, и стала озираться по сторонам, ожидая помощи. Когда она заметила, что водитель «Мерседеса» выскочил из своей машины и весь красный от злости направился к ней, побыстрее села обратно в свою машину, подняла окна и заблокировала двери. Толстяк из «Мерседеса» впал в неконтролируемую ярость. Он колотил кулаками в окна, топал ногами, заходился в крики. Достигнув апогея своего бессилия, он сорвавшимся в писк голосом прокричал в лицо владелицы «Фольксвагена», впрочем, через стекло машины, ее, как ему казалось, истинное имя, и имя это обозначало «мужской половой орган». Такое не просто неожиданное, но прям-таки парадоксальное решение вызвало бурную реакцию окружающих. От смеха и аплодисментов до свиста и улюлюканий. Но именно в этот момент владелице «Фольксвагена» удалось завести машину и резко рвануть вперед. А толстяк, измотанный своей яростью, остался стоять и тяжело дышал. Теперь его машина блокировала средний ряд. Винсент так и не узнал, что было потом, потому что двинулся сразу за белым «Фольксвагеном». Но, скорее всего, отстоявших за ним в ряду, толстяк узнал свое истинное имя, и очень даже возможно, что имя это означало «женский половой орган». Вот он, парадокс польского языка, понять который иностранцу порой бывает гораздо сложнее, чем произнести польскую скороговорку, состоящую из длинного ряда шипящих и свистящих звуков. А уж французу и подавно. Стоя в очередной пробке, он подумал, что все-таки надо купить диктофон и договориться с паном Зигмунтом о регулярных встречах и беседах при вине на исторические темы. Даже если из этого не получится романа, то всегда эти сюжеты можно будет вставить в фильмы. Кроме того, ему хотелось, чтобы Агнешка хоть раз послушала пана Зигмунта вживую, а не в пересказе. Льется вино, льются рассказы. Одна драматургия при первом бокале и совсем другая на середине 3-й бутылки. Подробный пересказ по возвращении домой того, что было на встрече с паном Зигмунтом, никогда не заменит живого слова. Даже при его актерском таланте и стилизации подговор пана Зигмунта. Но главное, что его интересовало, это как человек абсолютно трезвый будет воспринимать эти рассказы. Решил, что все так и сделает, и, улыбаясь водителю из соседнего ряда, замурлыкал под нос. «А то как же, а то как же!» Если не считать мелочи, денег в его кошельке не было. Последние банкноты он оставил у пана Зигмунта, который не принимал никаких платежных средств, кроме настоящих денег. подъехал к небольшой стоянке рядом с банком. Повезло, банк был еще открыт. Пока стоял в очереди к банкомату, успел рассмотреть все плакаты, расклеенные по стенам и окнам небольшого операционного зала. «Вклад под 8%!» — кричала, переливаясь всеми цветами радугами, надпись. А в самом низу маленькими, едва различимыми буквами добавлено: «На 3 месяца до 20 000 злотых только на новые вклады». То есть на год, если после 3 месяцев банк не решит иначе, а он всегда решает иначе, ловя в капкан тех, кто забывает снять вложенные деньги, то ты получишь какие-то жалкие 2%, а никак не 8. 8 — это в расчете на год. О, издевательство! Он помнил времена, когда деньги принимали не по 2, а под 42%. И никто не приходил в банк с постыдными 20 000. Через год у человека становилось наполовину больше. Впрочем, это ничего не давало, потому что инфляция тогда съедала почти все эти астрономически высокие проценты. Но что-то там всегда оставалось. Она съедала у всех, но кое-кто знал, как приумножить те ошметки, что оставались. Если долго собирать золотую пыль, оставшуюся после шлифовки ювелирных изделий, а потом переплавить, то получится большой, просто-таки огромный слиток, который можно хорошо продать и купить вагон напильников для дальнейшей шлифовки. Так ему сказал однажды осенью на прогулке в тюремном дворе осужденный Пшемыслов, погоняло банкир. А во время следующих прогулок рассказал историю 2 исключительно ловких и по-своему смелых людей, которые в период польской трансформации до блеска отшлифовали Польшу, делавшую первые шаги в капитализм.